На на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на. Я жил когда-то без Христа, хотел быть добрым и хорошим, старался, падал без конца под грузом непосильной ноши. От церкви воротил глаза, там требуют, я думал, много. Трудись, старайся, мне сказал один священник, бойся Бога. В чем христианство, я не знал. Казалось мне, в одних обрядах. И год я Библию читал, чтобы узнать о христианах. Не все в ней понял, но открыл, что эта книга жизнью дышит. Христос живет, хоть распят был, и мысли все мои он слышит. Нашел я верных христиан, которые живут по духу. Они в душе имеют храм и отвергают показуху. От них я чуял Дух Святой, Иисуса близко-близко. И понял я, что сам собой не станет лучше, падший низко. Бог изменил мое нутро, когда ему все доверяю. Он сам во мне корчует зло, я освещаюсь, как не знаю. С Христом душа всегда поет, имея радость от спасенья. И если трудно, Бог дает и силы слова обличения. Я жил когда-то без Христа, хотел без веры стать хорошим. Но нет, без Бога никуда, а с ним и горы в прах и скрошим. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на.